В общем, поёрничал Сашок надо мной всласть, но когда в воскресенье под вечер результаты выборов объявили, и мои 55% высветились, запил по-черному. В понедельник утром начался по телефонам сплошной трезвон, поздравления со всех сторон посыпались. А у ворот фазенды кавалькада машин корреспондентов разных и телевизионщиков всяких выстроилась. Но я никого к себе не допустил. Накрыл стол праздничный для винтиков своих, но вместе с ними отмечать не стал. Как расселись они все, вошел я в зал, сказал слово теплое: «Празднуйте, это и ваша победа», и быстренько ретировался. К Сашку заглянул, а он совсем невменяемый. В транс полный впал, на мои вопросы не отвечает, сиднем каменным за столом сидит и бутылку, начатую взглядом, гипнотизирует. Или она его. Соревнуется, кто кого с ног свалит. По четырем посудинам пустым на полу валяющимся, и дураку ясно, что пока Сашок верх берет. Однако на подоконнике еще пяток нераспечатанных пузырей стоит. Как понимаю, гляделки эти все равно не в пользу Сашка закончатся. Неумением, так числом водка победу одержит. А я, что поразительно, в этот день ни капли спиртного не принял. Чувство какое-то странное в душе угнездилось, словно я — это не я, а с сегодняшнего дня другой человек. И даже более того, существо иное, высшего порядка. Вчера еще каким-то Борькой Пискарем был, а сегодня — ого-го, депутат Борис Макарович. И будто бы даже аура неземная нимбом святости вокруг головы моей светиться начала. Плюнул я тогда на все и на заимку Бонзы у лесного озера укатил. Вместе с Алиской, как семьянин примерный, да человек теперь уже общества высшего. На лодочке, что парочка влюбленная с ней там покатались, по лесу побродили. Алиска как в детство впала. Бегает по лесу, цветочки собирает, собачонкой преданной вокруг меня вертится, щебечет счастливо. А я на нее словно с высот горних гляжу снисходительно и благодушествую. Свершилось нечто такое, о чем еще год назад не то что мечтать, помыслить не смел, даже в пьяную голову подобное прийти не могло. Вот в этаком настроении, райском, от земных дел отрешенном, поужинали мы при свечах на заимке, вместо водки воду родниковую вкушая, и баиньки отправились. И что вообще непостижимо, ни мне, ни ей сексом заниматься и в голову не стукнуло. Голыми в обнимку уснули, что два праведника святых. Может, что пупсик с нами в тот день знаменательный нахимичил? К счастью, на следующий день святость с меня, что шкура змеиная, слиняла. Зато появилось чувство крутое собственной значимости и превосходства над обыкновенными смертными. Даже Алиска это почувствовала. Дистанцию сдержанно уважительную стала блюсти. А как иначе? Теперь на людях придется часто бывать, и надо реноме четы великосветской поддерживать. С утра связался я с пупсиком и указание дал, чтобы он Сашка на ноги поставил и в божий вид привел. И когда я к полудню на фазенду с заимки прикатил, Сашок, что копейка новая, меня в кабинете встретил. Ни следа загула на лице, и в глазах светлых не осталось. Куда там реанимации медикаментозной да магии пупсика? Хотя сам лично ни то, ни другое не уважаю. По мне, лучше народного средства, капли воды на стакан водки, нет и быть не может. Поздоровались мы с Сашком, сели. Тут и девица моя длинноногая, без напоминания особого, в момент нарисовалась, кофе, коньяк на стол выставила. Я Сашка в этот раз и не спрашиваю. Коньячок разливаю. А он и не возражает. Не кочевряжется, словно ауру мою депутатскую над головой видит. Что значит в люди выбиться, статус народного депутата заполучить? За ваше избрание, — поднимает Сашок рюмку и к моей тянется, чтобы чокнуться. Гляжу я ему прямо в глаза и своим взглядом новым, просветленным, вижу в них вроде как легкое замешательство — по поводу моей победы. И скрытое отстранение. Надо же, Борька лох одним махом в депутаты пролез, а мне с моим интеллектом всю жизнь на роду написано «на побегушках быть». Нет, руку его отвожу. Во-первых, мы с тобой давно на «ты». А во-вторых, так одной веревочкой повязаны, что ее только по-живому разрубить можно. Посему другой тост предлагаю. За наше депутатство. Так как на должность помощника депутата я кроме тебя никого не вижу. Вот тут я чокаюсь с ним и выпиваю. Сашок же чуть пригубливает, однако рюмку на стол не ставит. В руке вертит, коньяк согревает. Никогда, похоже, от замашек своих аристократических не избавится. Но по позе расслабленной просекаю, что ледок в его душе относительно наших дальнейших отношений подтаивать начал. «Вчера телеграмма на твое имя пришла», — докладывает новости свежие. «Спикер Думы тебя с избранием поздравляет и просит прибыть на очередное заседание». «Просит? Значит, прибудем». Киваю степенно, имидж уравновешенного политика вырабатывая. «Ты уже варианты прокручивал, где мы в столице обоснуемся?» «А что прокручивать?» — двигает бровями Сашок. «Конечно, можно снять или купить какой-нибудь особняк поближе к Думе, но зачем?» «Бонза заранее обо всем побеспокоился. Правда, для себя место готовил. Купил в подмосковном лесу десяток гектаров и строил там усадьбу. Естественно, что после его смерти строительство законсервировали, но я сегодня распорядился его продолжить». «И ты предлагаешь мне в недострое жить?» Ухмыляюсь нехорошо. «Великолепный репортаж обо мне в столичной прессе будет. Только что испеченный депутат, словно бомж, на стройке ютится». «Зачем утрировать?» Спокойно парирует Сашок и снова рюмку пригубливает. «Особняк из десяток домиков уже под ключ сданы. Можно заселяться. Остались небольшие отделочные работы, на неделю, не больше». «Тогда ладушки». Меняю гнев на милость. «Займись персоналом и готовь самолет на вечер». «Уже». И не думает сдвигаться с места Сашок, коньячок прихлебывая. «О таком помощнике только мечтать можно. Раньше меня ситуацию просекает. И пока я только рот думаю разевать, все уже сделанным оказывается». «Спасибо». Встаю из-за стола, руку ему с теплотой искренней пожимаю. «Отдыхай пока. А я собираться пойду. Завтра с утра мне на работу». Губы иронично кривлю. Слукавил я перед Сашком. Какие еще там сборы на работу? Это обыкновенный смертный чемоданчик пакует в командировку, отправляясь. Зубную щетку там укладывать, полотенце, презервативы. Я же при своих нынешних финансовых возможностях могу спокойно не то, что этот мотлох всю фазенду с ее начинкой миллиардной на произвол судьбы бросить и в подмосковную усадьбу голышом перебраться. Авось там фиговый листок и корочка хлеба найдутся. Впрочем, одного здесь ни в жизнь не оставлю. Пупсика, мой талисман, мою путеводную звезду. Иду к себе в домик и не знаю, как ему новость о переезде нашем преподнести. Не любит пацан смены обстановки. Помню, как он на квартире моей жалел, на фазенде очутившись. Что-то вроде кошачьего инстинкта у него. С трудом и боязнью обжитое место покидает. Вот и сейчас, наверное, сидит, пригорюнившись, прознав о переезде. С умятицей в душе захожу к нему в комнату и застываю ошарашенно. «Черт-то с два, пацан, горюнится!» Смехом да и котки заливается, своих любимых Тома и Джерри по видику смотря. Пофиг ему проблемы мои и переживания, даже обидно стало. Однако наступил я своей обиде на горло и не стал видик сразу выключать. Подождал, пока очередная серия закончится, и только тогда воспроизведение остановил. «А, здравствуйте, Борис Макарович!» Наконец замечает меня пупсик, все еще смехом давясь и слезы утирая. «Извините, я немного увлекся». «Здравствуй», — киваю сдержанно и журю отечески. «Значит, так ты меня бережешь». Ни сном, ни духом не ведаешь, где я и что со мной. — Что вы, Борис Макарович, — мгновенно серьезнеет Пупсик, — если бы вам что угрожало, я мгновенно бы почувствовал и вмешался. Смотрю в глаза его преданные и понимаю, что так и было бы. И хоть обида на него в груди еще теплится, давлю ее безжалостно, что змеюку подколодную. Негоже, чтобы пацан ее почувствовал и сердцем принял. Других забот у него по горло, а это лишней обузой будет. — Новость знаешь? — спрашиваю. — Какую? Молчу я, взгляд в сторону отвожу и чувствую, как в голове словно букашки какие по извилинам начинают быстренько так щекотно бегать. — Понятно, — убитым голосом шепчет Пупсик. — Надолго мы туда переезжаем? — Не знаю. — Наверное, да. — Жаль, — тянет Пупсик и вдруг тоненько, жалостливо предлагает. — А может, назад в вашу квартиру вернемся? А она уже в полном порядке и совсем не слышно заканчивает. Хорошо, как нам там вдвоем было. — Боюсь, что это уже невозможно, — вздыхаю. «Почему?» — наивно интересуется Пупсик. Открываю я рот, чтобы ответить, но неожиданно понимаю, что сказать-то нечего. Вопрос простенький, но с подковыркой оказывается. Действительно, несмотря на все перипетии, жить тогда было лучше. Не то чтобы спокойнее, но проще. «Потому, — наконец нахожусь, — что жизнь такая хитрая штука, по которой только в одну сторону можно идти, и обратного пути нет. Сидит Пупсик на диване, глазами на меня круглыми смотрит, моргает непонимающе. А я ему ничего больше не сказать, ни объяснить не могу. Не силен в империях высоких. Знаю одно — так было, так есть, так будет. Никому не удавалось время вспять повернуть, а ежели кто и сподобился дважды жизнь свою прожить, тот либо помалкивает, либо в дурдоме сидит. Настолько у нас фантазиям подобным не верят. — Когда едем? — совсем упавшим голосом спрашивает Пупсик. — Я сегодня улетаю, а ты чуть попозже, когда там строительство закончат. А на это время у меня просьба к тебе. Почисть усадьбу подмосковную от клопов электронных. Как в свое время Фазенду почистил. Думаю, пока ее при жизни Бонзы строили, столичные крутяки электронными штучками все стены в достаточной мере напичкали. Ну и заодно мозги новому персоналу и строителям в отношении меня вправь. — Сделаю, — еле слышно шепчет Пупсик. Тут дверь распахивается, и Алиска, вся из себя сияющая, просто-таки лучезарная, на пороге появляется. «Боренька!» — щебечет восхищенно. «Я слышала, что мы сегодня в Москву летим. Вот счастье-то какое!» «Не мы, а я!» — обрезаю раздраженно. «Но Боренька!» — «Зась!» — не выдерживаю. «Я в доме хозяин. Как сказал, так и будет. Никуда от тебя столица не денется. Вот обоснуюсь там, все дела утрясу и через неделю вызову. А ты, пока меня здесь не будет, родней матери пацану должна стать, понятно?» Гляжу на нее глазами строгими, и действует мой взгляд возражений не допускающий, что плетка в руках дрессировщика зверей хищных. «Хорошо, Боренька», — лепечет послушно Алиска. «А ты, — наставляю про себя Пупсика, — не вздумай свои шашни магические с ней возобновлять. Не дай бог, кто о твоих способностях узнает. Лихо крутого оба нахлебаемся. Кивает мне Пупсик, и я дух облегченно перевожу. Кажется, все вещи в командировку уложил. А если все понятно, — говорю голосом повеселевшим, — тогда можно и за стол праздничный втроем сесть. Или другие предложения будут.